Глава 40. На негнущихся ногах подхожу к Виктору, шаг к нему ближе. Сердце ускоряет ритм, прикладываю ладонь ко рту, когда вижу его состояние. Бледные его глаза закрыты, черные ресницы трепещут. Грудь туго перебинтована, он после операции. Куча датчиков, и он не дышит сам. Во рту трубка, воздух для него качает аппарат. Осторожно протягиваю руку и касаюсь его ладони. Бледная, крупная, опасная. Хищник не мертв, он просто отдыхает. Он спит? Без сознания. А когда Виктор придет в себя, что говорят врачи? Пока ничего, это не должно тебя заботить. На выход, Лиза. Свидание окончено. Что вы скажете Виктору, когда он придет в себя, он будет искать меня? Поверь мне, искать он тебя не будет, а даже если попытается, я так тебя запрячу, что никто тебя вовек не найдет, даже Виктор. Я немного недооценила Стаса. Изначально я думала, что он спокойный, уравновешенный, надежный. В целом все так, но в тот же момент он все равно беркут, а значит, опасный, рискованный и способный на все. Я живу, а точнее существую следующие 2 недели в снятом Стасом отеле. Я прихожу в себя, смиряюсь с мыслью о том, что стреляла в собственного дядю, что он хотел убить меня и что... Я что-то чувствую к Виктору, и это не ненависть. Это даже уже не страх, а другое, которое поселилось во мне и теперь отдает горечью в груди каждый раз, когда я думаю о нем. Стас запретил мне приходить к Виктору в больницу и видеть его. Это было его условие, чтобы я осталась здесь еще немного. Успокоиться, настроиться на то, что я никогда больше не вернусь к прежней жизни. Прошло чуть больше 2 недель, и Стас вчера привез мне новые документы. Он не стер мою память, но сделал все для того, чтобы меня нереально было найти. Я выбрала Прагу. Просто ткнула на нее пальцем на карте, всегда хотела увидеть красные крыши ее домов. Я уже купила билеты на самолет. Я все начну сначала. А еще я знаю, что Виктор пришел в себя и начал сам дышать. Его недавно выписали. Он у себя дома, и я рада, что Стас рассказал мне это. Они с Артемом позаботятся о брате. Они вместе, не просто семья, а что-то большее. Какими бы ни были их отношения, они прочно связаны кровными узами, словно неразрывными цепями, и это не изменит ничто. Как он, Стас? Лучше, живой. Виктор не ищет меня? Нет. Опускаю голову, я не знаю, что ответить на это Стасу. Я теперь свободна, могу быть где хочу, меня никто не держит, и надо бы радоваться этому, а мне грустно. Безумно, еще больно, одиноко и страшно. Садись, поехали. На этот раз Стас лично приезжает за мной, чтобы забрать в аэропорт. Носится со мной как с большой такой проблемой, хотя по факту оно так и есть. С моим появлением в их жизни произошли серьезные перемены. Они хотят закончить это дело и просто сбагрить меня куда подальше, если сказать точнее. Аэропорты далеко за городом, но мы доезжаем предельно быстро. Уже весна, снег растаял, и я смотрю на синее грозовое небо. Такое же настроение, как у Виктора обычно, хотя он никогда не злится без причины, а еще он не обижается. Если ему что-то не нравится, он говорит сразу в лоб. Пожалуй, мне это в нем даже нравится. Билет взяла? Да, конечно. Демонстративно показываю их Стасу, он коротко кивает. У вас очень хорошая жена, Тася вас очень любит. Я знаю. Тася сказала, что ваше счастье вам с ней досталось очень тяжело. Это правда. Вы бы изменили что-то в своей судьбе, чтобы не терпеть столько боли? Нет, но я бы забрал у Таси всю ее боль, если бы это было возможно. Почему? Молчит, и я тихо добавляю. Потому что и вы очень ее любите. То, что я чувствую к Тасе, сложно описать словами. Она все для меня. Мой смысл. Мать моих детей. Она моя жена перед Богом. Строго ответил Стас, и больше мы не говорили. У него своя жизнь, своя правда, своя любимая. А у меня разбитая судьба, непонятное будущее и просто побег, который совершает своего палача. Снова начинает стучать дождь. Прикрываю глаза, не думай, не думай, не вспоминай. Его безумный характер и ненависть, смелость, защита, условия. Сильные руки и невероятно красивый взгляд из-под черных ресниц. Не вспоминай то, как Виктор мучил тебя и защищал, как обвинял и не прощал, держал на краю обрыва. Все время, каждый чертов миг. И как после прикрывал собой, дарил наслаждение и тоже забирал мою боль. Столько раз это было. Почему Виктор меня не ищет? Что ему стоит послать за мной своих людей, да даже попросить Стаса, чтобы он привез меня? Почему он молчит, почему я больше не чувствую его ненависти, а только тишину? Виктор не хочет казаться слабым, он не хочет, чтобы я видела его таким, хотя, по правде, меня он видел в любом состоянии. А я что, простила его? Забыла, не хочу видеть? Не знаю. И зачем я убегаю, тоже не знаю. Что ждет меня впереди, какое будущее? Куда я бегу, а точнее, от кого убегаю? Главное, поможет ли вообще этот побег? Виктор пропитал собой каждую мою клетку, мое сердце, мое тело, мою голову. Куда бы я ни спряталась, он рядом, и самое страшное то, что я скучаю по нему. Хочу увидеть его, услышать, просто быть рядом. И в то же время мне страшно. А вдруг он все еще меня ненавидит? Вдруг я все еще его враг? Как мне быть тогда? Что мне делать? Когда принимаешь жизненно важное решение, то стоишь на перепутье. Я уеду и забуду все, заживет, зарубцуется. Так правильно, так надо, и я этого не хочу. К своему ужасу я понимаю, что это не мой выбор, это не мое решение. Это логически верно, но чуждо мне. Это не свободно. Я? Где я? Где моя самость? Где то, что мне ближе и, наконец, чего я сама хочу? Распахиваю глаза. Я хочу к Виктору. Стас оборачивается, сводит брови. Что? Я хочу к Виктору, немедленно, пожалуйста, хочу к нему. Не хочешь. Стас, развернитесь, я не сяду в самолет. С ума сошла, у тебя рейс через 40 минут, ты полетишь. Не полечу, я никуда не полечу. Остановите машину немедленно, остановите, или я выйду на ходу. Распахиваю дверь и едва не выпадаю, Стас резко бьет по тормозам. Ты что творишь, безумная, или от Виктора нахваталась? Да, от него, конечно, он научил быть смелой. Еще раз, Лиза, чего ты хочешь, что за истерики вдруг? Я хочу к Виктору. Отвезите туда, где он. Он может остаться инвалидом. Скорее всего, он и будет инвалидом. Нахрен тебе это? Мне все равно. Он может очухаться, и тогда я не защищу тебя от него. И не надо. Мне не надо от него защищать. Виктор чуть не умер, защищая меня. Не думаю, что он будет снова делать мне больно. Он забрал мою боль себе, и я хочу... Просто хочу к нему. Девочка, Виктор тебя не отпустит больше. Ты точно уверена? Да, я еще никогда не была ни в чем так уверена. Стас заводит машину и резко разворачивается, а я крепко сжимаю руки в кулаки, чтобы хоть немного унять бешено бьющееся сердце. Я хочу к нему. Я сама приняла это решение. Самое свободное решение в моей жизни. Открываю глаза. Жив. Хотя уже надеялся, что нет. В груди болит, дышать сложно. Сучёныш все же пальнул меня, хотя целил в Лиску. Лиза, чёрт, она жива? Я не помню. Все стерлось, превратилось в кровавую кляксу, я просто хотел, чтобы Лиска стала свободной. А дядя от меня особенно. Ни в какую тюрьму ей нельзя, она и так всю жизнь там заочно провела с таким-то родственником. Она хочет свободы, хочет пространства, и я хотел дать ей это, да только поздно. Моя кошка оказалась смелой и бойкой, но я видел, как сильно Лиза испугалась, да и Артём тоже, чего скрывать. Молодые, домашние, они не приучены к улице. Что Лиска, что рысь, которая никуда особо не отходила от Стаса, и тот, правда, его берег. А теперь что? Я не знаю. Получилось, как получилось. Пиздец, если по-простому вышел. Ее подставила Артема. И себя, хотя себя мне не жалко. Я не помню, что случилось после выстрела. Какая-то пелена, просто как будто сон. Помню, что Лиска ревела и сидела рядом со мной, а дальше что было, хрен поймешь. Я думал, что сдохну. Не мог понять, куда именно пальнули. У меня ведь все зеркально внутри. Хуй поймешь, что там задели, а что нет. Я в больнице. Почему? Как я здесь оказался? Артём бы сам меня не дотащил, значит, Стас... Блядство. Как же я не хотел его подставлять, знал бы кто, да только поздно. А Лиза, где она? Ее что, повязали? Боже, не только не это. Я обещал, что защищу ее. Лиза! Ору, что из сил, горло дерёт, дышать сложно. Я слаб настолько, что голову понять не в состоянии. Мы приехали. Допрыгался, блядь. Хотел кресло мэра, получил дырку в груди. «Витя, спокойно, брат, смотри на меня». Кто-то рядом со мной, хотя уже ночь, аппараты над ухом гудят и куча просто проводов. Пытаюсь сфокусировать взгляд. Это Стас, он рядом. «Где Лиза? Она жива?» Говорит сложно, на лице какой-то намордник, а воздух подают, как будто я сам дышать не способен. «Жива, она жива, успокойся, не нервничай, Витя. Тебя только отключили от аппарата искусственного дыхания. Пожалуйста, тебе нельзя волноваться». Рычит, а у меня болит везде. Везде, сука, болит, и внутри, и снаружи. Каждый нерв мой, каждый мускул и там, в душе особенно. Артём. Тоже жив, мы с Бакиром забрали вас тогда, нормально все. Стас говорит прямо, не сисюкает. Вот люблю я брата своего. А он не знает этого. Я сдохну за Стаса и за Артёма, но никогда не скажу им об этом. Прости, Стас, прости за Артёма. Все, на что хватает сил, больше не могу, правда. Смотрю на Стаса, он коротко кивает. Бросил бы меня, но это Стас. Он так не поступит, потому что он не я. Да я бы не бросил, сам бы сдох скорее за него. И эта ночь, она такая тяжелая. Мне вливает кровь, то и дело заходят медсестры, врачи, колят что-то, слушают, меня записывают. Похоже, я уже того, все, хана мне. Нахрена только лекарство переводить? То проваливаюсь куда-то, то снова прихожу в себя. Сука, сердце болит. Надо было чуть правее целить. А так куда-то чертова пуля попала. Я где-то между мирами, хотя, конечно, не верю в эту ерунду. Нахрена со мной так носится? На кой черт Стас сидит со мной? Пусть к Артёму едет, к Лизе. Ее надо увести. Стас, пожалуйста, просто сделай так, чтобы она была в безопасности, подальше от меня. Так будет правильно. Стас, конечно, мысли не читает, но он все сделает как надо. Тут даже сомнений никаких нет. Я сдох уже. Говорю тихо, когда в очередной раз просыпаюсь. Уже утро, рассвет наступил. Стас сидит на стуле рядом, бледный, глаза красные, похоже, веселая ночка была. Нет еще? Кослява стоит у двери. Вон там, я вижу. Я стою с топором, она не сунется. Держись, мой психованный братик. Откачивали мы тебя, я чуть не посидел, честно. Все нормально теперь, ты здесь. Мне в сердце пальнули или что? Ни хрена не пойму, почему так хуёво? Ты всегда был чертовым кривым зеркалом. Это тебя и спасло. Легкая пробита, потому ты задыхался, но все уже откачали. Прости, что Артема влетело. Артему по шапке уже попало. Как он? Вашими молитвами очухался уже. А Тася, дети, не хотел я, не думал, что будете в опасности. С Гафаром шутки плохи. Все хорошо, дома они уже. Гафар успокоился насчет тебя. Надеюсь, урок усвоен. Еще как. Чудно, долго же до тебя доходит. Кстати, Гафар поймал и Олега, и секретутку твою. Закрыл их, сидеть будут. Хорошо, Стас. А как Лиза? Как Лизка? Моя Лизка, как? Ревет по тебе, как ни странно. Дурочка маленькая. И не говори, сам в шоке. Незачем по мне слезы лить. Ага, именно так. Отдыхай, Виктор, набирайся сил. Дальше решим, что делать. Меня выписали сегодня. Стас забрал, отвез домой на машине. По-тихому, чтоб не палиться лишний раз, хотя, как я понял, зарыли они Рокотова, уже не дернется. И вот я дома, один как придурок, выхожу на улицу, сказали больше дышать. Полной грудью, блядь, а мне уже даже курить не хочется. Риск свалила, хотя я ведь хотел этого, чтобы она стала свободной, чтобы поняла, каково это. Я один, не любим, не людим. Да, блядь, никто мне уже не нужен. Когда-то я был женат, меня любили, я любил, но, сука, это было так давно, что уже кажется неправдой. Мы ждали сына, но случилась беда. За один вечер я потерял любимую нерожденного ребенка, а дальше мрак. Годы одиночества, попытки оторвать от себя эту боль, которая, кажется, гвоздями к спине уже прибита. Лизка хотела быть свободной, и я отпустил. Потому что хочу ей добра, а она, наверное, проклинать меня всю жизнь будет. Да и правильно. Я бы мог уговорить Стаса ее оставить, попытаться снова. Но насильно мил не будешь, пусть живет. Да, пусть живет моя кошка. Иду к лошадям. Одна одушина в жизни, уже подходя к амбару, слышу, как скрипнули ворота. Обернувшись, вижу Лизу и поверить не могу. То ли у меня уже кукуха совсем того, то ли это Лиза в моем дворе, и сейчас она несмело идет ко мне.